Зачем мы будем вот этими копейками тут что-то сорить? Вот, они говорят, ну что для тебя, что для нас 400 сиклей? Он достает и отвешивает ровно 400 сиклей серебра и платит за эту землю и пещеру. Понимаете, значит и деньги там были у Авраама. А внешне вроде бы так вот ничего. А образ жизни странника и пришельца. Почему такой образ? Откуда у него это все было? Как он жил? За счет чего он жил? И читаем, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. Евреям написано. Значит, они стремились к небесному, это было для них лучшее. А все то, что имели, это не так лучшее, это их не привязывало. Они шли и шли. И, в общем-то, если посмотреть на жизнь в Уре Халдейском, и так Писание передает, если бы они не имели в виду Отечество, к которому стремились, то имели время возвратиться. Потому что жизнь в полевых условиях и жизнь в городе, в городских условиях, есть разница или нет? Ну, есть разница. Даже вот в палатке мы выезжаем, хоть даже и в городе, все равно как полевые условия. Потому что нужна вода, нужны продукты, нужно умыться, нужно как-то ночлег организовать. Почти как полевые условия. Хотя, может быть, палатка где-то стоит в таком благоустроенном поселке. Так вот, так жизнь проходила. Десятилетия проходили Авраам, он жил в полевых условиях. И оставил Ур Халдейский, где было все организовано. И водопровод, и училище, и медицинские учреждения, и многое-многое другое для удобства. Он это все оставил. Он оставил в земном плане лучшее, но искал в плане невидимом, небесном, искал лучшее небесное, туда стремился. И Бог его в этом не оставил. И вот, но я мысль, чтобы вы как-то уловили эту мысль, все-таки быть отрезанным и быть отсеченным. И на нашу душу очень много восстает желаний, очень много, как мы у Петра вот прочитали, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Восстают много желаний, как с этим совсем бороться, и того нам хочется, и другого нам хочется, и от этого мы бы не отказались, и вот там мы не против, нам как-то надо все, да, вот, ну, надо, то и другое надо, и мы так, у соседей вот иногда по улице так идешь, и видно, чем человек живет, вот, даже бывает, что от ворот уже пройти нельзя, оно это ничего не нужно, но там все наложено. Там и дрова, там и гвозди, и железо какое-то, и там еще бревна какие-то. Они десятилетиями лежат, они ему не нужны. Но он все собирает, он все в дом несет, тазы там какие-то дырявые, ведра. И все это ему нужно, потому что этим человек живет. Он, ну, не может он без этого. Мы и в квартирах таких были, где действительно не квартира, а просто складское помещение. Там склад. Там негде пообедать даже, тарелку поставить, и все. Я говорю, зачем вот столько у вас вещей, столько вот это? Ну, нет, это все нам, ничего нельзя трогать, это все нам нужно. Ты еще не знаешь, что там у нас в подвале есть, и там в подвале еще есть. Вот. А и человек, он не отрезан, не отсеченный, а он живет этим. Он говорит, мне предусмотрено, и на случай войны у меня все есть. Вот, вот посмотри, вот здесь сухое горючее. А вот здесь, если свет отключат, у меня есть, значит, бензин. Я туда насыпал соли, и он прекрасно горит, почти как солярка или керосин. Если света не будет, вот у меня лампа есть. И я и в военных условиях проживу. И горячий себе обед сготовлю, если что случится. Значит, люди, ну вот, ну он верующий был, этот брат. Сегодня он не брат наш, вот, не брат. Ну, братом был, я их посещал. Посещал. Вот так они... Так они живут, все заготовлено, и так вот, если сказать, что куда, брат, собираешься, какая, где твоя отчизна? Ну, отчизна вот здесь, вот среди этих мешков, среди этих свертков, коробок, вот здесь его отчизна. Он от этого с трудом может отказаться. Друзья, вот такие наклонности, много желаний. Но давайте посмотрим, действительно, вот если сравнить Авраама и Лота, можно сказать, одинаково имели. До того момента, когда у них возник раздор, они почти на равных были, почти на равных, потому что столько было стад, что стали уже землю делить. И пастухи, значит, возникли там неприятности, что вот мы здесь пасем, и тут Лот идет со своими стадами, его люди идут пасут, нам места мало. И раздор. И, может быть, среди них были и злые люди, вот теперь, может быть, кто-то и хотел этих теперь хозяев или господ поссорить. И когда это дошло до хозяев, Авраам определенно, без задержки времени, он определенно, как человек, живущий или идущий верою, уповающий на Господа, он встал и сказал категорично, однозначно, «Да не будет раздора между мной и тобою». Раздора не будет. Этого я не допущу, чтобы между нами, вот на этом вопросе, что нам негде пасти наши стада, вот на таком вопросе, тем более раздора не будет. Не будет. Лот, выбирай. выбирай. Я тебе даю, тебе предпочтение, что ты хочешь, самое лучшее твое. Я тебе уступаю полностью, на 100%. Ну, мы знаем, что выбрал Лот. Посмотрел туда-сюда, он посмотрел, сориентировался, выбрал самое лучшее, что можно было выбрать из той местности. Что осталось для Авраама? А когда Лот выбрал и ушел, то Бог сказал, вот посмотри на юг, на север, и на запад, и на восток, и то, что вот Лот выбрал, и это все твое. И вот сюда посмотри, это твое, вот это твое, и куда не ступит твоя нога, это все твоя земля, это все тебе. Значит, вот так Бог, да, благословил, так Бог сказал. И теперь Авраам стал жить из руки Божией, и он ни в чем не потерял. Но тот человек, видно, что вот здесь отрешенность, этот отказ, это вот распятие, умерщвление, отрезанный, отрезан корень к этой земле привязанности, но и не оставленный был человек Богом, а Лот погиб. Лот погиб. Почему? Не отсеченный, не отрезанный. Друзья, я вот эти мысли веду, что мы желаем получить живые слова от Господа, чтобы их преподавать. Какие условия нашей нормальной жизни христиан, чтобы действительно нам эти слова получать? И вот одно из таких условий, первое условие, чтобы смерть прошла вот в нас, оно, мы допустили, чтобы смерть прошла во всей нашей жизни, чтобы потом вот эта жизнь действительно появилась, и мы это увидели, и без смерти не бывает жизни. И пока мы не умрем для этого, мы для этого не будем распяты, не отрежем мы вот это все корни наши, куда что нам нравится, у нас не получится этой новой жизни. Другой пример — Варнава и Анания и Сафира. С одной стороны Варнава, с другой стороны Анания и Сафира. Что там получилось? Мы видим, что один человек очень большую сумму пожертвовал, он продал. Продал земли свои, принес деньги. И видим, что ну так и положительно все, ничего с ним не произошло. И Господь это оценил, и Писание это зафиксировало, что вот такой путь, и правильный путь, что имеющий, как не имеющий. Отдал Господу и не жалеет, и радуется, и другим это было на пользу. И ради Господа это сделал, это дело, ради Господа, не был связанным. Но когда такое же дело другие люди делают, смотрите, вот результат совсем другой. Результат совсем другой, что это им было и жалко, и начали хитрить, и так дальше. Хотя находились в одинаковых условиях. Значит, вот, ну, я к тому, что если мы и хотим дело какое-то открыть, хотим какое-то дело открыть, или как-то какой-то приработок, чтобы имела семья, да, но смотря во имя чего, если во имя Господа, будет успех, будет благословение, Бог благословит. Если в свое имя это дар, вот этим заниматься, то будет поражение. Вот как у Лота, как у Анании и Сафира. Хотя имели одинаковые условия. Поэтому для одного брата это или сестры может погибель быть, это к смерти приведет. А для другой, действительно, для другого человека, слава Богу. Почему? Потому что разница в том, во имя чего делаем. С какой мыслью делаем. Нужно это нам. Для себя мы это делаем или для Бога. А вот это наша дикая природа, брат один так выразился, вот то, что восстает в нас, на душу нашу восстает, которая нам препятствует, там тысячи желаний. Вот эта дикая природа, она должна быть отсечена, и Господь ее отсекает, отсекает. И брат так выразился, что это хуже, чем пьянство, чем наркомания, чем курение. То, что требует наша природа, насколько она изощряется, насколько она неукротима в желаниях, но Господь, о нем написано, что он был отрезанный или отсеченный от земли живых. Вот, ну, пример такой, я уже, наверное, здесь об этом человеке говорил, который миссионером был среди каннибалов, это людоеды. Вот ихняя дикая природа. Ну, я просто такой один пример. Там много ужасных таких картин описывает он, что он видел, когда он проповедовал этим дикарям, проповедовал Слово Божие. Ну, вот такой один пример, что вкус у них приравнился. Вкус жареного петушка равняется вкусу жареного ребенка. Ну, вот один такой фрагмент. Вот это дикари, дикая природа, людей такие, языческие, дикие языческие племена. Так вот, ну, как бы, как сравнение, что у нашей вот эта дикая природа, эта маслина, Бог ее отсекает, чтобы она не прирастала сюда, на эту землю. И много желаний. Ну, еще примеры. В одной семье, значит, брат свидетельствует, знает он эту семью, за 5 лет там поменяли 6 машин, за 5 лет в этой семье. И жена этого брата, значит, ну, а другая семья, ну, менее, там много детей тоже, и, ну, не такой достаток, и там трудности есть материальные. Вот, и это, которая, муж, который и поменял за 5 лет 6 машин, значит, его жена той сестре говорит, ну, ты, мол, попроси там у них, они дадут тебе. Ну, то есть в церкви, к братьям обратись, где на общение будешь, говори, чтобы, ну, о своих нуждах, чтобы тебе дали. Там, говорит, у них попроси. Вот такое, значит, наставление она дает. Друзья, вот это не дикая природа вот наша, что она требует, как она себя ведет. Вот, как можно, ну, так и Богу служить, и служение совершать. Или еще вот этот, ну, пример, что на этот год пальто с песцом и шапка песцовая. На следующий год, мама, я хочу шубу мутоновую и норку на голову. Какая это природа? Отрешенный человек, отрезанный, какие у него интересы, что нас влечет. Ну и много таких можно, ну, было примеров привести. Вот за иммиграцию я так замечал, что тоже, ну, может быть, большинство, может, я ошибаюсь, но так своих наблюдений нахожу, что и у нас в Сибири, из Сибири много уехало в южные республики тогда, и в Киргизию, и в Узбекистан, в Казахстан уехали. Уехали туда. Но там тепло, там яблоки, там персики, там хорошо. Здесь холодно в Сибири. Мы поедем осваивать лучшие земли, чтобы условия свои, значит, как-то улучшить. К земле привязанные. Оттуда куда поехали? А? В Германию поехали, в Америку поехали. И это, друзья, не бедные семьи, не состоятельные, что они нищие. Не бедные семьи. Поехали семьи, которые хорошо жили, и у них было на что жить. И в нашей, вот я, ну, на свою, в нашей церкви поехали не то, что там они вот и одели самое лучшее на себя, они в телогрейках поехали в Америку, а самые лучшие вещи, которые даже, ну, редко кто мог бы себе позволить, они это себе позволили и оделись, и так поехали. Ну, чтобы как-то выглядеть это. Вот, друзья. И от хорошей жизни поехали, хорошие имели. Но вот этот корень, эта привязанность, вот эта тенденция жить или выжить, вот оно побуждало, что, ну, нужно сниматься, нужно здесь нам не жить, нам нужно улучшить свои условия. И поехали. Друзья, вот это не тот образ, чтобы, ну, как мы читаем на Иисуса Христа, чтобы нам быть свободными, совершать служение Господу. Ну, еще примеры. Это в лагере так было. Брат рассказывал, значит, мальчики приехали. Мама его на кухне работала, а он был в лагере, подросток. Ну и пришло время, значит, мама, ну, никому не говорит, а сын ему говорит, что поезжай домой. Там огурцы перерастают, надо их успеть продать. Он, пока мы здесь в лагере, перерастут, потом выбросим, и это у нас мы потеряем. Вот, ну и он уехал, этот мальчик, огурцы перерастают. Уехал домой, собрал огурцы, там продавал, и вот, говорит, как он уехал с этими огурцами, так до сих пор его и нет. И ни в церкви, и ни в группе, и нигде. Вот этого мальчика нет, так он и не вернулся. Вот такие вот. Ну, а когда брат подошел, говорит, ну, а что же вы сделали? Куда, где ваш сын? Ну, я, вот, ну, понимаете, брат, ну, вот как-то вот надо же жить, вот то и сил не хватает, вот и то надо, и то надо. Ну, вот, а теперь время пройдет, и как у нас огурцы перерастают? Ну, вот он уехал, друзья, и сына потеряли. Ну, другие могут быть вопросы, когда мы что-то можем приобретать и своими приобретениями, чтобы нам не повредить людям, нашим ближним, братьям, сестрам, не повредить, как повредил Гиезия, когда он принес 2 мешка серебра, ну и никто не сказал, а где ты, папа взял, да, ну, допустим, если бы кто вот так у нас бы случилось. И мы понимаем, что папа купил какую-то вещь, или мама, там, или яблоки, или там конфет, там, или что-то. А где ты, мама, взяла? А кто тебе дал? Да, ну, первый вопрос дети спрашивают. А где ты взял? Вот. А или когда муж приходит с работы, значит, ну, сколько ты получил? Ну, вот столько. А что так мало? Жена говорит, а что так мало? А когда Гиези принес 2 мешка, почему там не сказали? А откуда так ты много принес? Ты где взял, да? Ты где взял? Ни с кем не посоветовался, но сам с собой взял. Ну и что получилось из этого, приобретения? Вот, что он повредил себе, и проказа постигла его и его детей. Ну, мысль здесь такая, что если что-то и мы приобретаем, мы как-то должны смотреть, ну, смотреть, ну, и вокруг нас, чтобы оно другим это не повредило. Как-то мы смогли бы это объяснить, чтобы никто не приткнулся, и тем самым вот этот корень, не оголить корень нашей привязанности к чему-либо. Что у нас добрые побуждения, мы ради Господа это сделали, мы с Богом, или все-таки у нас, ну, стремления и желания другие. Стремления и желания другие. Мы хотим здесь жить. Друзья, теперь я хотел прочитать еще одно место, вот еще одно место, второе послание Коринфянам, 4 глава, 10 и 12 стихи. Мы уже, ну, это место читали, просто более так остановиться на нем подробно. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Я здесь такие слова прочитаю. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Друзья, вот какие здесь стороны открываются, вот если так последовательно рассмотреть, чтобы жизнь действовала в тех душах, в тех сердцах, в наших детях, в наших ближних, чтобы действовала жизнь. Она будет действовать тогда, когда в нас будет действовать, когда мы испытаем действие смерти в нашей жизни. Что действительно мы отрешены, что во всех вопросах у нас прошла смерть. Нас здесь ничего не интересует. Ну и вот такие три, как бы, момента здесь открываются в этом тексте. Что самому, во-первых, соединиться со Христом в смерти Его, самому соединиться. Потом второй момент. Физическая смерть и смерть для своего «я». И смерть для своего «я». Вот первый момент – самому соединиться со Христом. Апостол Павел это так выражает. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Ну и когда читаем 6 главу послания к римлянам, там написано, что прежде происходит соединение наше с Господом в смерти Его, а потом в жизни Его, да, в воскресении. И, значит, соединение в жизни не может произойти раньше, чем не произойдет соединение в смерти Господа. Что мы должны вместе с Господом через крест пройти, через страдания пройти. Но мы не прошли, мы как бы вот это, ну, приняли или вошли в это положение, Христос за нас эту смерть прошел. Вот такой вот пример. В одном доме, значит, в многоэтажном, возник пожар. И уже, ну, снизу где-то, ниже этажом. И вот там находилась молодая женщина с ребенком. И она поняла, что ситуация, ей дорога отрезана, спастись она не может. Но ее было большое, можно так ее и понять, ее материнские чувства по отношению к своему дитя. Вот и она решила так сделать. Вот она его привязывает к себе и выбрасывается с ним с 7-го этажа. Так подошла, как мы, и так спиной. Ну, так она рассчитывала, чтобы, если что, я погибну, но чтобы ребенок, может быть, ребенка я своего спасу. Пожар подходит, все горит под нами, все горит. Ну, и она выбросилась. Действительно, вот она погибла, а ребенок остался жив, привязанный к ее груди. Вот она, значит, ну, как пример взять для нас, что также мы со Христом, мы в объятиях Христа прошли через крест, прошли через смерть. В объятиях Христа мы прошли, так или нет, друзья? Христос за нас умер, да? Вот Апаев говорит, что мы должны носить мертвость Господа нашего Иисуса Христа, мертвость носить. Но на какую сторону нашей жизни вот этот вопрос, или что здесь открывается? Мертвость пройти. То есть Христос там грех победил. И теперь наше отношение вот к тем, что восстают какие-то желания, какие-то плотские похоти, мы должны через этот крест проводить. Вот как брат говорил вот сегодня, да? Это я сползаю со креста, а другой автор говорит, я беру большой молот и гвозди покрупнее и пытаюсь его опять туда приколачивать. Оно опять, значит, сползает со креста. Это я мое. И мне опять приходится его еще, значит, мощнее там приколачивать, чтобы оно оттуда с креста не сползало. Так вот, действительно, смерть, быть мертвым для греха. Мы прошли эту смерть. Прошли эту смерть. И когда мы согрешаем, Господь нам мгновенно прощает грех. При нашем искреннем исповедании, покаянии греха, сознании своей вины, Господь нам прощает. Но надо пройти еще и через смерть. Вот как этот ребенок. Да, он через смерть прошел, жив остался. Вот так же и мы со Христом прошли через смерть, чтобы действительно, ну, у нас было желание все-таки жить свято, что мы все нечистое должны, значит, на свет вынести и ни с чем не смириться, ни с чем не согласиться. что-то как-то себя в чем-то вот успокоить, что ну ладно, это там просто ошибка. Друзья, исповедовать все, освобождаться от всего. И есть такие моменты в нашей жизни, что нам особенно как-то ну, нравится. Мы знаем, что вот это грубо, нет, выпивать это грубо, курение нет, это плохо, телевизор смотреть, это тоже нехорошо. Но есть вот такие моменты, где мы вот, ну, не можем умереть для этого. Не можем через смерть, вот как провести через смерть вот эти моменты, то, что особо нам бывает нравится, особо нравится. Или действительно где-то вот, ну, одежду какая-то нам особо, вот, мы бы хотели эту одежду иметь. Или такое есть, что с каждой получки какую-то обновку получать, ну, приобретать. Ну, есть такое. У других, значит, жажда читать книги, вот именно литературу. У кого-то там возле зеркала подольше постоять. Ну вот если так мы внутренне посмотрим, у нас есть то, что мы не все через смерть провели. Что где-то мы еще живы. И если так бы разделить, что в жизни человека бывают какие-то грубые грехи, ну и что-то вот приятное, или так, если можно так выразиться, приятные грехи, нам это дорого. Да, мы и Библию читаем, но все-таки вот этот роман, он такой захватывающий. Просто я не могу и от него оторваться. И оставляем вот это приятное. Оно не прошло через смерть, но оно нам повредит. Вот такой пример мы слышали, что одна сестра тоже впала, ну, она духовно упала. Духовно упала, она потеряла вот эту всю жизнь, потому что не умерла. Верующая, знает Господа, не умерла вот для этих романов. И она настолько увлеклась, что все, что было в ней доброе, она все вытравила, это вся эта литература. И она в этом призналась, ну, беседа с ней была, помогли и объяснили ей, что ты должна это все оставить. Вот в этом-то и причина, что жизнь у тебя, вот это кончилась вся духовная жизнь. Она пережила это, попросила у Господа прощения, силы Бог дал, победила это все. И вот в один прекрасный момент, и прошло не один год, она убирала в своей комнате. Убирала в своей комнате и вот наткнулась на этот роман. И открыла на том месте, где когда-то она закончила. Когда она вот покаялась, да, она там закончила. И вот открыла, и ей открылось это место, где она тогда остановилась 5 лет назад. По-моему, 5 лет даже прошло. И, 3 года, да? И вот она потом прочитала это все до конца, и опять падение. И до сегодняшнего дня ей трудно оттуда выбраться. Ну вот приятно это, приятно. Оно не через смерть не проведено, оно не распято во мне. Вот это желание, оно не распято. Оно принесло повреждение. Ну и многие другие могут здесь примеры быть. Еще я хотел такой пример привести. Ну или как к чему подвести, вот по этому первому пункту. То есть когда у нас приходит это желание, мы знаем, что оно нам может повредить. Но нам и нужно его умертвить, это желание. Но вроде бы как силы нету. Но мы думаем, что нет, надо все-таки как-то это оставить. Но это не так заметно. Может быть, это никто не узнает. Но, братья и сестры, оно может нести серьезное нам повреждение. И вот здесь так должно быть. Если мы действительно хотим для этого умереть, так должно быть. Умру, но не буду этого делать. Умру, но не буду этого делать. Брат у нас один был, ну, там в России, к родственникам поехал. Ну, и его родственник близкий, вечер там наступает, он говорит, ну, вот сейчас поеду, там возьму, в колхозе. Там возьму, там подкошу, там съезжу на элеватор, ну, и привезу себе вот скот кормить. Он говорит, как ты пойдешь? Это же воровство, это грех. Это уже нельзя делать. Да как, говорит, я тогда буду жить? Это же колхоз, я здесь работаю, здесь все наше, земля наша. Я здесь сколько работаю, поэтому я вроде как имею полное право на то, чтобы мне пойти и взять, и принести в свой сарай, накормить свою скотину. Говорит, ну это же грех, это воровство. Нет, здесь ничего нет особенного. Ну, мысль такую, чтобы победить это в себе, да, вот если так разобраться, как победить. То есть, вот, да, может быть, уже и там нечем будет кормить, но открыть этот вопрос Богу, но как запасной вариант для себя не оставить. Что если у меня кончится, я пойду в колхоз и там возьму. Нет, запасного варианта нету такого. Я умру, но не пойду туда, я не буду воровать. Я умру, но вот этот телевизор я смотреть не буду. Я должна покончить с собой. Еще у меня какое-то желание, похоть возникает. Я умру, но это я должен победить и оставить, потому что это приведет меня к погибели. Вот такой пример брат говорил, когда было служение Пускова Евгения Никифоровича с Благовестием. Они, автобус этот ездил там по Белоруссии. Ну и они, братья, значит, местные, по местных церквей использовали его. для того, чтобы на нем в попутном направлении перевозить литературу, значит, гуманитарную помощь там, ну вот, получили в одном месте, там погрузили, ну и так было место и перевозили. Вот брат свидетельствует, что привезли мы, значит, с этим автобусом вещи, ну, здесь ушли все друзья, и нам нужно было разгружать, ну, и я, говорит, мне сказали, вот это отдай. Ну, я, говорит, достаю, там коробки все, достаю этому брату, подаю, он уносит. И потом, вот куда привезли, этот брат по местной говорит, посмотри, говорит, какая обувь у водителя автобуса. Он говорит, посмотри, сейчас и слякоть как-то и холодно. У него там уже эти его ботинки, они уже все вот так расползлись. Уже обувь такая у него. Может быть, давай, говорит, мы вот здесь есть такая как раз, наверное, подойдет, давай ему дадим ботинки. Он говорит, ну я-то здесь при чем? Я вам привез, ну ты как желаешь, так и делай, как у тебя на сердце, так и делай. Это, мол, уже не наше, это ваше. Ну и он подходит к брату и говорит, брат, мы вот так посоветовались, посмотрели, у тебя такая обувь ветхая уже, ну и погода сейчас уже осень. Вот возьми, пожалуйста, ботинки. И он взял ботинки, заплакал и говорит, братья, я хочу помолиться. Ну и помолился. Помолился и говорит, Господи, слава Тебе, что Ты мою нужду так усмотрел, ответил вот на мой вопрос. А для братьев это было такое впечатление. Потом он говорит, я, говорит, их не один день видел, как они вот там, ну, торчали там из этого пакета. Я на них смотрел, и у меня действительно нужда. Если бы даже он взял, ну, никто бы его не осудил. Но он, говорит, дождался, когда ему Бог даст. Дождался, когда ему Бог даст. И Бог прославился в этом. И он заплакал, так он был этим тронут, что действительно Бог усмотрел его нужду и решился этот вопрос. Но сам взять он не посмел. Вот такой принцип, да, вот мертвым сделался в этом случае. Сделался мертвым. Я умру. Я имею, может, право, даже и не узнает никто, это все равно, ну, это помощь, да, кто там оденет, я одену или кто-то оденет, но я умру, но не возьму я это, не возьму я это без разрешения, хотя у меня нужда. И вот, друзья, у нас так это бывает, что мы думаем, что вот небо для нас закрыто, вот сегодня у нас нужда, что мы будем есть завтра или что-то делать, у нас нету. Неужели Господь нам не ответит, если мы будем искать Царствие Божие, но дождаться того, когда это Бог даст, а не когда мы сами что-то можем сделать. Вот такая мертвость, вот такое, ну, положение наше правильное, чтобы не оскверниться, не допустить ничего нечистое, чтобы все-таки это самому осуществить, самому помочь, а чтобы это Бог сделал. И сколько тогда благодарности Господу, и как мы это можем сами пережить, что действительно Бог нас не оставил. Я думаю, в каждой семье мы это пережили, ну, у нас нет столько времени, чтобы, ну, этим можно было и поделиться, когда кажется, что уже все, и завтра уже ничего нет. Ибо Господь посылает, когда мы Ему эти нужды открываем. И Он посылает. Он так и сказал, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Но прежде ищите Царствие Божие, а это Он приложит. Если вы прежде этого будете искать и правильно этого будете искать, в этом вас Бог никогда не оставит. И вы будете иметь все потребное, необходимое для жизни. Друзья, ну вот действительно, как было и у Авраама, он не остался в стыде, хотя он отдал лучшее, он свое право отдал Лоту, ты выбирай, тебе все преимущества, а мне что останется? И он не остался в стыде, он получил больше, чем он мог, Лот даже мог об этом думать или рассуждать, или мечтать. Ну и вторая мысль, физическая смерть, друзья, вот здесь апостол Павел так говорит, ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Что если это и нужно за Господа пострадать, за учение Его, за Евангелие, за принципы Божии, где-то отстоять, это тоже уже звучало на нашем общении, что и быть и приговоренным к смерти. Вот когда Даниила подвели к этому краю рва, и когда еще и до этого, когда он услышал этот указ, что нельзя молиться другому Богу, где молился Даниил? Какое он избрал место? Он мог под одеялом помолиться? Или какую-то комнату дальнюю, чтобы не увидели вот эти люди, которые за ним следили? Но имел на это? Услышал бы там его Господь под одеялом? И там бы Господь его услышал. Но он на что пошел? Он пошел на смерть. Он к смерти себя приговорил, но от того, что было обыкновенным в его жизни, в обыкновенном в его жизни, как мы слышали, что получили разрешение на брак, да, что музыки не, то есть пения не было, там проповеди не было. Ну вот так они согласились. Вот не захотели сопротивления такого. Ну вот, а здесь другой момент, что согласился умереть, но от своего я не отступлю. Я должен иметь общение с Господом. Был приговорил себя к смерти и был брошен в львиный ров. И львы его что? Не съели. Львы его не съели. А теперь другой пример. Христиан, которых выводили на арену вот этих цирков разных, и когда выпускали диких зверей. Там ели христиан, эти львы, тигры ели. А в том и другом случае, что здесь одинаково? Как в том и в другом случае эти люди приговорили себя к смерти. Они себя к смерти приговорили. Ну, в первом случае не пострадал человек, Даниил вышел оттуда невредимым. А в том случае их съели эти звери или разорвали, растерзали. Но люди приговорили к себя и были готовы жизнь отдать, но не отступить от своего, вот, ну, от своего убеждения и от того, чтобы вот так разменяться или пожалеть себя, чтобы, значит, как-то, ну, какую-то выгоду для себя иметь. Ну и третье положение, это мы прочитали, что смерть для своего «я». Ну, брат уже вот тоже этот пример приводил, что когда пресвитер или служитель приговорил к себя к смерти, вышла эта толпа разъяренная, вот он говорит, что я готов и умереть, но я отсюда теперь уже не могу уйти. И тоже Бог защитил, да, вот случай брат Володя приводил, тоже Бог защитил. Ну, а смерть для своего «я», друзья, вот оно тоже, чтобы оно имело действие тогда, когда мы видим успех нашего ближнего, когда мы увидим успех нашего ближнего, и у нас вкрадывается зависть. Почему он, а не я? Почему взяли его, а не меня? Почему у него лучше получается, а у меня не так получается? Значит, там повышение в служении у этого брата, а я на месте остаюсь. Почему так? И вот оно такое, вы знаете, сокрушение самого «я», работа над самим собой, чтобы вот оно было, ну, тоже такая вот смерть прошла, что умереть для себя, для своего, для своих желаний, для того, что, ну, я что-то значу, что-то я могу. Но если вот так этим Божьим путем пойти, Бог дает силы это побеждать. И благословение дает в этом, что все-таки смог я смириться, смог я, значит, Богу это предоставить, и Бог мне дал эту победу, чтобы мне не возгордиться. И когда я, друзья, не могу радоваться успеху ближнего моего, это говорит о моей гордости, это говорит о моей зависти, что не могу я радоваться тому или брат приобретение какое-то у него, да, вот, или подойти и сказать, что брат, как я рад за тебя, что вы могли стиральную машину купить, или как рад за тебя, что ты вот ходил там 10 лет, у тебя шапка уже такая, и ты вот теперь мог себе шапку новую купить или ботинки. Искренно, брат, радуюсь за тебя. Но может быть и по-другому. Может быть и по-другому. Если мой брат или сестра лучше меня проповедует, лучше она спела, лучше он сыграл, или где-то в служении лучше меня, вот, и вот здесь мое «я» должно быть сокрушено, да, тоже должно оно умереть, что поблагодарить Господа и порадоваться. Если я не могу этому порадоваться, друзья, успеху брата моего, сестры моей, близкого моего, для меня человека, да хоть какого, если мы начинаем сравнивать, и я не могу порадоваться, значит, мое «я» еще не умерло. Я еще сам для себя не умер. Мы сейчас помолимся, но хотелось так и колени склонить перед Господом, друзья. Вот Христос, жизнь наша, ваша, мы так прочитали первый текст. Что в нас еще, ну, не умерщвлено? Где у нас еще есть, к чему есть привязанность? Что мы и с виду, может быть, и милыми, и добрыми, и порядочными людьми или христианами выглядим. Но внутри у нас есть где-то корни, где нас, что нас связывает, нас спутывает, и мы не можем служить Богу. Мы не можем эти живые слова получить, мы не можем говорить об этой, вот об этой жертвенности Богу или самопожертвенности, потому что у нас много, что нас прельщает, что мы любим, мы этим связаны, нам это очень дорого, и там смерть не прошла. А когда мы смотрим на Господа Иисуса Христа, от всего отрешился, от всего отказался. И последнее, что имел, одежды эти сняли, еще жребий кидали. и ничего не связывало Господом. Пусть и нас ничего не связывает в служении, Бог нам даст эту победу, чтобы нам вот такими быть людьми, чтобы смерть прошла по всей нашей жизни. Вот это отречение было от самого себя, и избрали то, что Бог дает, что Бог предлагает. Тогда будет успешно наше служение. Аминь. Видишь невзгоды.